Алло? Да. Что робите? Алло? Да. Да мы ведь такая божевильна. Чего несешь? Что робите? Чего несешь, ёбнутый? Что делаете? А тебе что? Как чувствуетесь? А тебе зачем? Ну, болеете. Что говорит-то? А это Артемий. Это что за Артемий? Да вот из соседнего дома. Я там никого не знаю, меня никто не знает. Меня информация? Я там не бываю в соседних да домах. Я знаю, что вы не бываете. Я чего звоню-то? Чего? Лучше себя чувствуете? А зачем вам? Ну, болели же вы. Болела. Выздоровели, нет? Почти. Ой, хорошо-то как. Ой, хорошо. Чем лечились-то? Лекарствами. Ну, гриппом, да, болели? Простуда. Ой, сейчас простуда везде идет. У меня все знакомые болеют. Да? Попростые, гриппуют все. Холера еще это в Москве началась. Ужас. Началась, да? Да, вот уже много. Ой, грипп. Но вы выздоровели, все. Почти. Не совсем, но выздоровел. Ну, это хорошо. Это хорошо. А что вы это... Это доброе. Вы что делаете-то вообще? Что это я могу делать? Шапки ходите, как обычно. Я сегодня... Я же напротив дома живу. В бинокль смотрю. А у нас напротив дома нету. Ну, далеко. У нас напротив дорога. Ну, я знаю, я за дорогой. Там дома еще есть. Я в бинокль... Есть. В бинокль я смотрю вашу квартиру. Ой, там... Таких домов нету, чтобы напротив меня видели. Я в бинокль залажу и смотрю. Ну, если под окном ходишь, то другое дело. Под окном не видно, я чуть дальше за дорогу ухожу и в бинокль смотрю у вас. Холодильник еще стоит до сих пор. А? Вы что-то сегодня на кухне ходили, я видел. Больше что-то не видел. Кто ж на кухне не ходит? Ага. Ну, вас видел, вы что-то там делали на кухне. Вот в бинокль смотрел. Обычно-то я смотрю, вы в шапке какой-то ходите по дому. Сегодня я на кухне не ходила, лежала. Да? А кто ходил тогда у вас? Привидение? Не знаю, никто не ходил. Привидение, видимо, завелось у вас или что? Не на ту кухню смотрел, значит. Ой, а может я вообще... На те окна. Ой, а это вы верите в привидений? Нет, не верю. Вообще случаев из жизни не было, привиденческих таких? Не было. Ой, как это скучно у вас, жизнь такая скучная. Что поделаешь? Что в молодости-то делали? Что это решил мою молодость вспоминать? Зачем она тебе? Ну, что хранить-то это в тайне? А что, зачем она тебе? Интересно же, чё, какой-нибудь случай интересный. Да нам ничего интересного нет. Ой, как скучно жить-то вам. Скучно, да. Очень скучно. Вы скучнявый такой человек. Чё, я же с Игорем-то разговаривал насчет вас. С каким? Ну, Курдюковым. Ну и что, профессором? Ну, он подписывает там какие-то документы на вас ходит. Собирает. А что нам не собирать-то? Я что, грабежами занимаюсь? Ну, не грабежами, но там какие-то... Насчет вас есть доказательства. Соседка какие? Ваша видела, когда вы в садике-то работали? Сроду не работала. Ну, она говорит, работали вы в садике с Ниной. Ну, она ёбнутая, блядь. Чё хочешь, мне говорит, в садике я в хуябике работала, блядь. Вон она, трудовая книжка, никакого садика. А вы без трудовой работали там как-то нелегально? Вы там ошивались? Что там, дураки, что ли, без трудовой держать? Такая ответственность. Какая ответственность? Ну вы с Ниной Васильевной, с главной... Это не позор в детском саду работать, нет, позор! Но я там не работала! Позор тем, что вы там занимались в этом садике. Чем? Не позор работать в садике, но позор, чем вы там занимались со своими наркотиками. Чем, сука? Наркотиками своими шурудили там. Шуровали. Ах, дети наркотики не нужны, ошибаешься. Ну это-то понятно, но вы там их изготавливали вместе со своей Ниной Васильевной. Да что ты. Под прикрытием вместе вот ведрами. Ты, сука, наркоман ёбаный. Ты торгуешь, блядь, торгуешь наркотиками. Я докажу и посажу. Алло. Торговала буду торговать, а ты, да суку, не... позавидуй. Да я торговала не начал... буду торговать, торговала буду торговать. Я не по этому поводу звоню. Алло. Да. Вот знаете, что я хочу? Нет. Вот ваш внук-то, Руслан, есть? Что тебе, Руслан, нахуй наступил? Я хочу быть как ваш внук. Утром он приходит к вам, пьет водку, вас избивает и домой потом под вечер. Давно ёбнулся-то. Ну почему? Он же 1.70 м рост у него. Давно ты ёбнулся. Ну с чего? Он говорит, что у него типа рост 2.10. На самом деле он на ходулях ходит. Я говорю, ёбнулся ты давно? Ну, такого не было ни разу. Как бы, я человек нормальный. Ты ёбнутое создание, несёшь хуйню, блядь. Я хочу как ваш внук жить. Да живи хуй с тобой. Ну, так к вам ходить с утра... С утра приходить. Иди-то нахуй, ко мне он будет ходить. Ебать, я тебя хотела, блядь. Водку приходишь с утра, у вас пьешь.